Глава 22. Сатия. Прошла пара секунд, и я выпала в каком-то гроте. Одна. Портала не было, как и моей команды. Отличное начало. Моим глазам предстала каменная пещера, небольшая и ярко-рыжая, как цвет австралийских скал на западном побережье. Я ожидала, что здесь будет темно и душно, но ошиблась. Свет излучали тысячи светлячков под сводами потолка, а слева чувствовалось дуновение ветра. Тишина нарушалась только капелью воды, которая стекала с одной из стен. Я решила пройтись по туннелю к свежему воздуху, но не сейчас. Думаю, что нужно подождать. Вдруг кто-то из команды появится из портала. Просидев около получаса в одиночестве, тщетно попытавшись мысленно дозваться Ронарики, я двинулась на сквозняк в туннель. Едва я вышла, в гроте раздался звук падения, а затем громкий стон, заставивший меня вздрогнуть. «Команда!» Я бросилась обратно и разочарованно застыла. На каменном полу, потирая ногу, сидел Ришен, капитан черной команды. «Ну, класс!» — проворчала я себе под нос. «Помоги!» — не попросил, приказал парень. Громко фыркнув, я развернулась и пошла в коридор туннеля. «Ты что, бросишь меня здесь?» — прокричал он. Я не ответила. «Пусть посидит. Может, сговорчивей станет». В коридоре был один поворот, но туда я не пошла, устремившись к светлому пятну. Пятно оказалось полукруглой аркой выхода, из которой я увидела под собой обрыв и воду черного цвета. Случайно порезав локоть об острый камень, я вернулась к повороту и, пройдя по нему несколько шагов, уперлась в развилку. Туннель разделялся на три коридора, которые уходили вперед и вниз. В голове крутились тысячи мыслей и предположений о том, где моя команда и команда ящеров. В этих шахтах или вообще в другом месте? Может, остальных участников тоже столкнули лбами, чтобы посмотреть, как мы сработаемся? Замысел судей? Неясно. Одно пока известно. Нужно забрать дракона с собой. Тяжело вздохнув, я вернулась в грот. Ришен сидел на том же месте, подогнув ушибленную ногу под себя и подперев рукой голову. Я нашла развилку из трех коридоров, ведущих в шахты. Пойдем. Парень поднял голову и не смог скрыть облегчение на лице. «Давай посмотрим, что с твоей ногой». «Не сломано вроде», — дернувшись, ответил он, когда я пальцами прошлась по лодыжке и голени. Я прикрыла глаза, а потом распахнула, чтобы посмотреть магически, как тогда с Делеоном, когда он умирал от рук богини. «Ничего страшного. Вывих. Давай, выпрямляй ногу», — заговаривала ему зубы, чтобы отвлечь от того, что собиралась сделать. Я никогда не вправляла вывихи, но много раз видела, как это делал мастер на земных тренировках. Едва Ришен вытянул ногу, я, схватившись за стопу, дернула, вправляя на место лодыжку. Дракон взвыл и, скорее автоматически, легнул меня здоровой ногой. Хорошо, что я научилась мастерски уклоняться от ударов. «Ты сломала мне ногу!» – орал он. Я рассмеялась. Они так привыкли к магии, что о других методах лечения даже не догадываются. «Прислушайся к ощущениям. Стало легче? Я вправила тебе лодыжку. Не благодари». «Спасибо», — еле слышно пробурчал ящер. Я помогла ему встать, подставив плечо и обняв за талию. Он поднялся и, сильно хромая, пытался идти самостоятельно, убрав мою руку. «Сатия, давай подождем в гроте. Вдруг наши команды появятся из портала». Я обернулась, предельно серьезно ответив: «До твоего падения из портала я ждала около получаса. Появился только ты. Пока я ходила, прошло примерно раза в два больше. Нет смысла ждать. Думаю, что команды выкинула в другом месте». Парень взлохматил челку и, кивнув, пошел за мной, при этом сильно прихрамывая. Тирен. Ступив в портал за Сати, я плюхнулся на пол затопленной пещеры. Воды было по пояс. Подземное озеро простилалось почти вдоль всей пещеры. Я поежился, опасаясь того, что может водиться здесь. Вслед за мной в воду грохнулись Рейвен, Нет и Милвин. «Сати!» — позвал я, глупо надеясь, что она вынырнет из воды. Но кроме нас четверых в пещере никого не было. Фархтерх. «Где Сати и Ронарика?» — подплыла ко мне Рейвен. «Похоже, они вышли из портала в другом месте». «Думаешь, это план судей?» — девушка передернула плечами. Вода и правда оказалась обжигающей ледяной. «Не знаю. Выбираемся из озера, а то насмерть замерзнем». Я разглядел туннель справа от себя. Больше видимых проходов не было, поэтому направился к нему. «Тирен, может, подождем остальных?» — уперлась Рейвен. Я вздохнул. Эта мысль тоже пришла мне в голову, но предчувствие, что остальные где-то там, толкало идти вперед. «Мне кажется, лучше выйти из воды и попытаться понять, куда ведет тот коридор», — предложил я. Так и поступили. Ходить в мокрой одежде оказалось тем еще удовольствием, но высушить магией было нельзя. Вдруг все же испытания устроили судьи. Если увидят сухую одежду, не зачтут победу в турнире. А я хотел победы, как Сати, как и остальные ребята. Вот закончится турнир, я осмелюсь и приглашу Ирису на свидание. Она понравилась мне еще на балу в честь совета раз. Воздух в подземелье был теплый, внезапно издалека дунуло свежим ветром. «Выход!» Рейвен кинулась вперед, исчезнув за поворотом. Мы бросились вслед за ней, чтобы не упустить из виду. Девушка, разочарованно хмурясь, стояла у широкой дыры выхода. «Что там?» «Сам посмотри». Мы дружно высунулись и увидели лишь обрыв и черную воду. «Постойте, а это что?» Нед поддел пальцем крошечный клочок белой ткани и понюхал. «Сатия, была здесь». Радостная улыбка сама наползла на лицо. Значит, она выпала из портала где-то поблизости и тоже проходила рядом, почувствовав свежий ветер. «Предлагаю оставить это здесь». Нед осторожно вернул на место белый клочок. И вот, оборотень оторвал кусочек штанины. Вдруг капитан не с остальной частью команды, и они тоже выйдут сюда. Будут знать о нас. Согласен, хорошая идея. Мы двинулись дальше и нашли большую развилку из трех коридоров, уходящих далеко вниз. Три пути, одно решение. Интересно, какой путь избрала Сатия? Делион. Фархтерх. Я выпал из портала на какие-то кости, устилавшие пол, словно ковер. На меня сверху приземлилась Ронарика, выбив весь воздух из легких. Едва мы встали, как на то же место грохнулись два дракона из черной команды. «Блеск!» — криво улыбнулась демоница, сдувая прядь огненных кудрей со лба. Это слово она переняла у Сати, которая, находя что-то забавным, могла повторять его 100 раз. «Где остальные?» — растерянно спросил один из черной команды. «Мы знаем столько же, сколько и вы, уважаемые», — ехидно поддел я. «И уже Ронарике. Пошли искать наших». «Эй, а вы ждать не будете? Ваша команда может выпасть из портала прямо сейчас». «Судя по тому, что мы с вами выпали вместе, судьи решили нас разделить. Думаю, что остальные где-то в этих шахтах», — кивнул я на три коридора. Развернулся и, схватив Рони за руку, повел за собой. Сзади послышался топот. «Мы идем с вами», — настойчиво набились в попутчики драконы. Я лишь кивнул, все внимание посвятив туннелю. Что-то не давало мне покоя, чутье торопило идти вперед. «Чувствуешь запах воды и ветра?» — спросила Рони. «Может, выход?» Спустя 10 минут быстрой ходьбы мы разочарованно взирали на темную воду и обрыв. Я оперся рукой о скалу, и тут взглядом зацепился за клочки ткани. «Смотри!» — поддев пальцем, я поднес их к носу. «Ну, Сатия и Нед. И думаю, что они не вместе». Запах Сати почти выветрился, а Нета еще яркий. «Нет, оборотень, поэтому и запах у него ярче», — хмыкнула демоница. «Ты прав. Драконы забрали у меня из рук клочки. Могу сказать, что оборотень был здесь около получаса назад, а ваш капитан — 2 часа, как ушла с нашим капитаном. Чую и его запах», — серьезно объяснил один из ящеров. «Интересно, они вообще умеют улыбаться? Все время лица, будто в военный поход собираются. Куда они делись?» Задумчиво спросил я. «Идемте дальше и быстро. Мы отстали как минимум на 30 минут от последних, кто здесь был». Пройдя еще немного времени по туннелю, мы вышли к развилке. 3 коридора в шахты. «Как думаешь, по какому направилась Сати?» «Анет?» «Лучше объясните, в чем суть 3-го тура? Я не волколак и не понимаю». Раздраженно подал голос ящер. «Разделили, правил не дали, только ограничения по времени». «Мы, как и вы, ничего не поняли. Пока. Но сейчас наша цель — догнать впереди идущих. Возможно, у них есть ответы. И ваша команда тоже где-то там», — спокойно сказала Ронарика, ничуть не испугавшись их яростного вида. Сатия. Мы остановились перед развилкой. «По какому коридору пойдем?» — облокотившись о стену, нарушил молчание ящер. «Думаю, если команда попадет к этой развилке, они тоже будут выбирать путь. Может, даже посоветуются, куда бы свернула я. Но я не сворачиваю. Всегда иду прямо к цели». «Право, лево или центр? Я бы свернул налево». «Удачи», — отсалютовала я рукой. «Я выбираю центр». Крепче перехватив катану, я спокойно пошла по центральной части. «Эй, Сатя, боги, что за девушка?» ругался сзади Ришен, но хромая последовал за мной, чем вызвал мою кривую улыбку. Коридор становился все мрачнее и круче уходил вниз. Воздух был тяжелым и спертым, будто до нас его уже использовали. Пахло камнем, и, кроме наших шагов, ничего не было слышно. Тут дракон дернул меня за руку. Не успела спросить, что себе позволяет, как он приложил палец к губам, кивком указывая на коридор впереди. Я прислушалась. Недалеко от нас слышалось легкое шуршание. Будто что-то волочили по земле, но звуков шагов не было совсем. Держа катану наготове, я кралась за ящером, который знаками показал быть за его спиной. Мысленно ответив поклон его джентльменству, я вслушивалась в происходящее впереди. Ришен замер на месте. Выглянув из-за его плеча, я увидела мерзкое существо, похожее на червя-переростка. Оно, обвив задней частью, словно хвостом, тащило драконов черной команды. Облепленные какой-то синей слизью, они не подавали признаков жизни. Моргнув, я посмотрела магическим зрением. Живы. Вопрос в том, как их освободить и что за монстр нам повстречался. «Учили существ Неверборна?» — шепотом спросил Ришен. «Да, только эту лекцию я благополучно проспала», — нехидно хмыкнула в ответ, вспоминая все, что пытался рассказать мне о гномьих шахтах Тирен накануне. Что-то было про этих червей. Вроде как они использовали слизь в медицине как анестетик. Только, по словам темного эльфа, слизи имели вид в 10 раз меньше, чем сейчас. И Тирен забыл сказать, что существа жрут не только пещерный планктон из подземных озер. «Слизи похожи на них». «Только больше», — добавила я. «Знаю, что они не агрессивны, поэтому давай попробуем отобрать моих парней». Мы, словно мышки, тихо ступая, увязались за червем. Я использовала замедление времени, что стало моей ошибкой. Ришен выругался, когда червь довольно проворно развернулся в нашу сторону. «Что за идиотка? Они реагируют на магию», — прошипел он, доставая меч из ножен. Червь, раскрыв беззубую пасть, пополз на нас. «Целься в глаза», — скомандовал он. «У меня есть идея получше». Я побежала навстречу слизню и так пронеслась прямо к нему в пасть, подняв катану вверх. Разрезала брюхо, словно желе. Одного я не учла. Его слизь, заменявшая кровь, имела такие же свойства, как и его слюна. Еле выбравшись из кучи мерзкого желе, я упала плашмя, не контролируя себя. Полное онемение тела. Ришен отволок меня и прислонил к стене туннеля. «Я идиотка», — с трудом произнесла я. «Полностью с тобой согласен», — буднично произнес ящер, будто каждый день укладывал онемевших телом девушек. «Надо найти воду, тогда действие слизи пройдет», — добавил Ришен, подтащив ко мне двух драконов. Влепив обоим по щекам, он привел их в чувство, но двигаться они тоже не могли. «Я иду искать воду, никуда не уходите», — пошутил Ришен. «Тебе не кажется, что так мы будем легкой добычей? И что прикажешь делать? Сидеть, пока двое суток не пройдут?» Огрызнулся он и похромал обратно в ту сторону, где начиналась развилка. «Класс!» – прокомментировала я, но полулежащие рядом парни промолчали. Едва я прикрыла глаза, как Ришен вернулся с каким-то кожаным мешком и вылил воду из него на своих парней. Подействовало. Слизь смылась, и драконы зашевелились, неуклюже поднимаясь. «Ришен, тебе придется еще раз сходить за водой», – настойчиво произнесла я, уже подозревая неладное. Парень присел передо мной на корточки и спокойно объяснил. «Мы уходим, Сати. Извини, ничего личного, но позволить тебе победить я не могу. И на будущее. Не доверяй незнакомцам». Он провел пальцем по моему мечу. «Катана твоя хороша, но так и быть, оставлю ее тебе». Я будто язык откусила. Было так обидно, что я ничего не ответила, мысленно проклиная драконов и ругая себя за мягкосердечие. «Молодец, Сати. Вправила лодыжку. Лучше бы мозги себе вправила. Круто он тебе отплатил». «Далеон, мы двигались вниз по гномьему коридору где-то с час и уперлись в стену». «Тупик», — заметила Ронарика. «Вижу», — сердито ответил я. «Разворачиваемся и возвращаемся к развилке. Пойдем по центральному коридору». «Почему не по правому?» — спросил один из парней. «Сати, она всегда идет прямо к цели, не сворачивая. До меня только сейчас дошло». «Логично и так похоже на нашу подругу. Поспешим». На развилке мы зашли в центральный коридор и двигались быстрым шагом, пока Ронарика не застыла статуей. «Что случилось?» «Сати!» Демоница кинулась вперед. Наш капитан лежала на каменном полу, неестественно скрючившись, а рядом валялись остатки какого-то существа. У меня пересохло в горле, и сердце заколотилось с немыслимой скоростью. «Она жива?» — спросил я раз пять, пока мы мчались к ней. «Жива, слышу ее мысли», — быстро шепнула она в ответ. Вот девушки и выдали себя. Я так и знал, что они общаются мысленно. «Вы не представляете, как я рада вас видеть», — прохрипела избранная, с трудом разлепив непослушные губы. «Что произошло?» Ощупывая на предмет ран, я осторожно разжал пальцы, крепко сомкнутые на катане. «Слинь. Существо со слизью, от которой не имеет тела». Сатия рассказала все, что с ней приключилось после портала. Предательство Ришена разожгло во мне злость. «Урод!» — возмущался я. «Ты помогла поганому черному капитану, а он бросил тебя совсем одну, беззащитную». Ящеры неловко замялись, услышав о своих. «Можете идти за ними и не оставаться», — обратилась к ним Сати. «Это ваш капитан и ваша команда. Догоняйте. Тем более у меня нет желания продолжать путь в компании драконов». «Мне жаль, что Ришен так поступил», — ответил один из них. Сняв флягу со своего пояса и с пояса товарища по команде, он протянул их Делиону. «Полей водой своего капитана, а не менее пройдет быстрее». «Спасибо», — улыбнулась Сати. Ящеры, не прощаясь, пустились в легкий бег и скрылись из виду. После того, как я облил избранную, она смогла двигаться, и мы поспешили вниз по коридору. Тирен. «Капитан часто оказывается права, поэтому точно выбрала правый», — убежденно заверила Рейвен. «Я же хотел пойти прямо, но остальные дружно повернули за могиней, надеясь, что мы не ошибаемся». «Беру свои слова обратно», — прокричала Рейвен спустя час, когда увидела, как на нас надвигается нечто темное. «Назад к развилке!» Я припустил, будто и не устал вовсе. Мы швыряли в темное гудящее облако боевые заклинания один за другим, чем только больше разозлили хозяев подземного коридора. «Что за гадость?» — вопил Милвин. Благодаря длинным ногам он бежал первый, еще и успевал оглядываться. «Пойди спроси», — рявкнул Нед, несясь рядом со мной. «Рэй, поднажми», — торопил Милвин. «То, что за нами гналось, оказалось роем мелких, больно жалящих существ. Они походили на эндовских фиолетовых пчел, только черного цвета и куда более агрессивные. Возможно, они охраняли свою территорию, на которую мы вторглись. Пока мы достигли развилки, не осталось и места, куда бы меня не ужалили эти маленькие твари. Надеюсь, что яд у них не смертельный». Мы, не сбавляя темпа, завернули в центральный проход. Нед ржал, как сумасшедший, и тыкал в нас пальцем. Лицо оборотня раздуло в местах укусов, словно пень, облепленный красными грибами. Преследование резко прекратилось, когда мы свернули. «Привал». Рейвен остановилась и села на каменный пол, прислонившись к стене. Красные шишки, словно два рога, красовались у нее на лбу. У меня был лишь один укус на носу, остальные — на руках и шее. Я слышу впереди чьи-то голоса. Оборотень обратился вслух. «Привал отменяется. Это наши или ящеры. Давайте нагоним». Мы набрали скорость, потому что бежали вниз, спускаясь все глубже. Первыми я заметил катану Сати и клинки Ронарики и облегченно засмеялся. «Тир, наконец-то! Ну и видок у вас, хотя у меня не лучше». Сати обняла меня, будто мы расстались лет на 100. Устроив недолгий привал, все поделились историями падения в шахты. Сати посмеялась надо мной и Далом за неправильный выбор коридора. Затем мы решили двигаться вниз за ящерами. Едва продолжили путь, как открылся портал, и из него выпал знакомый свиток, идентичный тому, который мы подняли на корабле иллюзии. Сати. Я подняла свиток, прочитала написанное и передала остальным. «Суть третьего тура в том, чтобы заключить сделку с гномами. Для этого вам придется ослепнуть. В ближайшем озере откройте глаза навстречу судьбе». «Чушь! Я не хочу ослепнуть!» Тирен сердито дергал кончик своей косы. «Как потом вернуть зрение, даже если мы согласимся на такое безумие?» «Ребят, стоп! Уберите эмоции!» Я пресекла начинающееся возмущение. «Давайте логически. Ослепнуть, может быть, предполагается, что мы должны ощутить что-то, но не увидеть глазами, понимаете?» «Как это?» «Представьте, что уже ослепли. Как вы будете чувствовать окружающее пространство? Конечно, при помощи других органов, носа, ушей, понимаете?» «Ты хочешь сказать, что не обязательно быть слепыми, чтобы увидеть то, что нам нужно?» Улыбнулся Дал. «Да, идем вперед. Наверняка драконы получили свиток первыми и уже проходят испытания». Коридор резко оборвался, и мы вошли в целый подземный мир. Множество мостов, подвешенных к каменным глыбам, выглядели словно елочная мишура на Рождество. Под мостами пропасть была настолько глубокая, что я не увидела дна. По каменным островкам сновали сотни гномов, занятые делом. «О, дошли!» — бесцеремонно хлопнул меня по плечу коротыш с песочной бородой. «За мной! Вы опаздываете!» Пожав плечами на недоумение команды, я шагнула на раскачивающийся мост вслед за гномом. Мы направились в сторону огромного каменного острова посередине. На возвышении стоял мини-трон, на котором восседал колоритный крепыш. Русая борода его велась до самого пола, а один глаз был полностью затянут белым. «Я на вас ставил», — бросил он мне укоризненно. «Если драконы не смогут, а это вряд ли, то победа достанется вам. А пока слушайте. Наш клан всегда жил над подземным озером». Он указал рукой в бездну под нами. «Спуститесь и искупайтесь, а после узрите давно утерянные знания, если сможете». Ронарика мысленно послала гному в далекие дали. Я же, улыбаясь, вежливо спросила. «А конкретнее вы не можете объяснить, что нам нужно найти?» «Видишь, Турмалин?» Предводитель клана постучал по хрящу уха. «Самый ценный камень в гномьих шахтах, да и во всем Неверборне. Давным-давно боги создали наш мир, гномов и их земли, и доверили нам хранить источник магии. Под подземельем лежит огромный камень, что питает все вокруг, а его вершина скрыта под толщей озера. Ваше задание — нырнуть и найти эту вершину. Нужно принести кусочек? Нет, глупенькая человечка. Лишь предоставить доказательство того, что ты узрела». Он снова постучал по уху. «Коснувшийся турмалина получит в дар украшение, и все будут знать, что он отмечен самой магией». «Нырнуть может вся команда?» Я прикинула, что так мы быстрее найдем заветный камень. «Нет, лишь один из вас. Выбирайте сами». А потом добавил с хитрой улыбкой. «Ах да, вода в озере ослепляет в прямом смысле, поэтому кому-то придется распрощаться со зрением». Он показал на слепой глаз. «Вы закрыли один?» Милвин выглянул из-за плеча. «Правитель клана не может быть слепым на оба глаза». «Я не пойду», — замахал руками Нет. «Не хочу ослепнуть». «Я тоже не пойду. Извини, Сатия», — сказала Рейвен. «Сати, что делать? Я не отпущу тебя одну в озеро. Даже не вздумай». Рони волновалась, отчего ее радужки засветились красным. «Я же размышляла. Вода в озере воздействует на глаза. А значит, в ней какой-то аллерген, щелочь или кислота, влияющие только на слизистую. Тир, нужны пищевые принадлежности». Темный жестом фокусника достал их прямо из своего костюма. «Смотрите», — быстро сделала набросок. «На земле у нас плавают в этом». Я показала им схематичное изображение очков для плавания. «А это стекло? Через них все видно, да?» «Да, магии в них нет, а значит, условия соблюдены». «Можно смастерить». Тир сдал им вертели рисунок. «Нам нужны два стекла примерно такого диаметра». Темный обратился к главе кланов. «Еще водонепроницаемая ткань и несколько шлифовочных камней». Главный гном ничего не сказал, повелительно махнул другим, чтобы принесли требуемое. «Думаю, что горный народец давно придумал, как нырять в озеро и оставаться зрячими, только нам они не собирались говорить». Мы с командой уселись на каменном полу. Закипела работа. Кто-то резал ткань, кто-то оттачивал стекла, кто-то прилаживал материал. И вот очки по-неверборнски были готовы. «Я поплыву», — прекратила поднявшийся гвалт среди членов моей команды. Теперь всем хотелось нырнуть в очках. «Ребят, вернемся на Энду, смастерим такие каждому», — ободрила я их. «Я запомнил», — подмигнул Дал, помогая натянуть их на голову. Команда пошла со мной по крутым ступенькам, что обвивали каменную глыбу, словно змея, душившая жертву. Ступеньки теснили горную породу, прижимаясь к ней. Внизу сидела команда ящеров. Не увидев там Ришена, я поняла, что он в озере. Интересно, какую хитрость они придумали, чтобы не ослепнуть? Я быстро скинула костюм, оставшись в спортивном белье. Прозрачное светло-зеленое озеро объяло ноги теплом, едва я ступила в воду. После слиния и блужданий по пещерам гномьих угодий мой восторг был вполне объясним. Сделав глубокие вдохи-выдохи, я нырнула. Вода, как и ожидалось, не принесла мне вреда. Импровизированные очки позволяли четко видеть. Плавала я хорошо, поэтому, не раздумывая, начала погружаться, стараясь доплыть до дна. Воздух в легких почти закончился, а ко дну я не приблизилась. Вместо того, чтобы развернуться и вынырнуть, я упрямо погружалась все ниже. Легкие пекло, словно в них налили жидкий огонь. Но я не стала возвращаться. Должен быть какой-то подвох во всем, потому что, даже если бы я вернулась, вынырнула и снова погрузилась, результат был бы тот же. Так что рискнула. Когда я готова была вдохнуть воду и сдаться, показалось дно с черным камнем, и воздушной подушкой над ним, не иначе как магически сделанной. Решена нигде не было, поэтому, жадно хватая спертый воздух ртом, я коснулась рукой турмалина. Перейдя на другое зрение, я увидела мощное плетение чистой магии, прекрасное и такое же опасное. Турмалин был великолепен. Мою голову пронзило чужое воспоминание, уже знакомое мне. Камень показал мне историю возникновения пиратов на Энде. Странно. Это совпадение? Вряд ли. А после мне показали Мойру, потом Грею, потом снова Мойру. В мирах магии совпадений не бывает. Все что-то да значит. Я поблагодарила турмалин, послав мысленную волну. Едва это сделала, ухо пронзило мимолетная боль. Камень подарил мне частичку себя, и тогда ко мне пришло понимание, что турмалин может показывать божественную сущность, если таковая находится рядом, то есть я способна отыскать богиню даже в другом теле. Еще раз сказав спасибо, я развернулась и получила оглушительный удар в челюсть, отбросивший меня за периметр водной подушки. Ришен, драный ящер. Не везет мне с этой расой, вечно меня бьют по лицу. Вода чуть не расплющила мои легкие, но я вовремя успела задержать дыхание и вернуться в участок с воздухом, врезаясь в дракона. Он, подхватив меня одной рукой за талию, второй сжал горло. Его зрачки изменились. Теперь я поняла, как он схитрил. Он смотрел на меня глазами дракона, своей звериной ипостаси, которой не страшна вода в озере. Получается, Ришен нарушил основное правило турнира. Не пользоваться другой магией, кроме разрешенной. Задыхаясь, я пыталась снять его руку, а потом просто сформировала боевое и почти что впихнула заклинание ему в живот. Ришена откинула на камень, но он с легкостью встал, создав 5 своих копий, которые синхронно бросились на меня. Мы стояли в воздушной подушке на самом дне озера. Уклоняясь от ударов, я кружилась юлой на месте, выжидая, пока ящер пошлет заклинание. Сотворенные копии могли лишь физически нанести удар. А вот магичить не умели. Ришен атаковал, бросая боевое. Я выставила щит и послала встречное заклинание. «Ничего личного, Сатия. Я это уже слышала. Кстати, ты же появился раньше меня. Неужели турмалин не открылся тебе?» Дракон на это лишь гневно зарычал. Я сосредоточилась, творя одно заклинание из 3 боевых. Турмалин уже был в моем ухе. Осталось лишь отделаться от капитана черных. Выпад. Я бросилась на него, обманом занеся ногу для удара. И, пока он схватил меня за лодыжку, швырнула в него 3 заклинания, свернутые в одно. Это подействовало, и он упал на колени. Из носа и рта у него пошла кровь. Пытаясь что-то сказать, дракон потерял сознание. Я нервно выдохнула. Уже дохромав к кромке воздушной подушки, я вернулась. Дракон — еще та тварь. Но сомневаюсь, чтобы его парни смогли бы донырнуть сюда за капитаном. Подхватив его за руки, оттащила тушу за воздушный барьер и начала подниматься к поверхности. Где-то на полпути Ришена подхватили другие руки. Очевидно, гномы разрешили парням забрать своего капитана. Выныривая, я услышала оглушительный и радостный рев своей команды. Облегчение затопило мои чувства, словно вода, которую сейчас откачивали из лежащего Ришена. «У-у, победа! Мы победили!» — кричала моя команда, безоговорочно уверенная во мне, хотя они даже не видели турмалин в ухе. Едва успела стянуть с себя очки и одеться, как ребята подхватили меня, сжали в объятиях со всех сторон и возбужденно загалдели. Гномы, которые привели нас вниз к озеру, пригласили подняться к главе клана. Мы начали восхождение по многочисленным ступенькам и услышали, как капитан черных пришел в себя. «Сати, что случилось под водой? На вас кто-то напал?» Делеон остановился, рассматривая мое лицо. «Подозреваю, что там была приличная гематома, плюс я достаточно сильно хромала». «Да, Ришен напал, я защищалась». Коротко ответила я, но Ронарики мысленно прокрутила нашу схватку. «И ты его вытащила оттуда. Надо было бросить», — возмутился Тирен. «Согласна с Тиром», — мысленно фыркнула Рони. «Ты слишком добра. Пусть бы сам выбирался». Я лишь хмыкнула. Вот поэтому раньше на турнире были жертвы. Никто никому не помогал. Может, мой пример даст им пищу для размышлений? «Предъяви доказательства», — стукнул посохом глава клана, внимательно следя за нами. Я перебросила косу с плеча на спину и повернулась левой стороной, демонстрируя ухо с турмалином. «Подтверждаю, тебя отметила сама магия», — важно заявил гном. Я поклонилась, чем вызвала одобрительный гул среди их расы. «Портал откроется через мгновение. Спасибо, что повеселили своими блужданиями по нашим шахтам», — по-доброму пробасил он. Так и случилось. На краю, на самом обрыве, загудел портальный круг. К этому моменту к нам подошли драконы. побитый Ришен, избегал встречаться со мной взглядом. Увидев его реакцию, я больше не обращала на него внимания.